Это учреждение было нечто среднее между дорогим публичным домом и роскошным клубом. Шикарным входом, с чучелом медведя в передней, с коврами, шелковыми занавесками и люстрами, с лакеями во фраках и перчатках. Сюда ездили мужчины заканчивать ночь после закрытия ресторанов. Здесь же играли в карты, держались дорогие вина, и всегда был большой запас красивых, свежих женщин, которые часто менялись. Пришлось подниматься во второй этаж. Там наверху была устроена широкая площадка с растениями в катках и с диванчиком, отделенной от лестницы перилами. Швинский поднимался под руку с Рыбниковым. Хотя он и дал себе внутреннее слово не дразнить его больше, но тут не мог сдержаться и сказал: «Зайдемте на эшафот, капитан». «Я не боюсь», — сказал тот лениво, — «я и так хожу каждый день на смерть». Рыбников слабо махнул рукой и принужденно улыбнулся. Лицо его вдруг сделалось от этой улыбки усталым, каким-то серым и старческим. Щевинский посмотрел на него молча с удивлением. Ему стало стыдно своей назойливости, но Рыбников тотчас же вывернулся. «Ну да, на смерть. Солдат всегда должен быть готов к этому. Что поделаешь? Смерть — это маленькое неудобство в нашей профессии». В этом доме Щевинский и меценат Корюков были свои люди и почетные завсегдатаи. Их встречали с веселыми улыбками и глубокими поклонами. Им отвели большой теплый кабинет, красный, с золотом, с толстым светло-зеленым ковром на полу, с канделябрами в углах и на столе. Подали шампанское, фрукты и конфеты. Пришли женщины. Сначала три, потом еще две. Потом все время одни из них приходили, другие уходили, и все до одной они были хорошенькие, сильно напудренные, с обнаженными белыми руками, шеями и грудью, одетые в блестящие, яркие, дорогие платья, некоторые в юбках по колено, одна в коричневой форме гимназистки, одна в тесных рейтузах и жокейской шапочке. Пришла также пожилая полная дама в черном, что-то вроде хозяйки или домоправительницы, очень приличный на вид, с лицом лимонно-желтым и дряблым, которая все время смеялась постарчески приятно, ежеминутно кашляла и дурила, не переставая. Она обращалась с Щевинским, с актером и меценатом, с милым, непринужденным кокетством дамы, годящейся им в матери, хлопала их по рукам платком, а Штральмана, очевидно любимца, называла Сашкой. «Ну-с, генерал Куроки, выпьем за блестящие успехи славной маньчжурской армии, а то вы сидите и киснете», — сказал Корюков. Щевинский перебил его, зевнув: «Будет вам, господа. Кажется, уж должно бы надоесть. Вы злоупотребляете добродушием капитана». «Нет, я не сержусь», — возразил Рыбников. «Выпьемте, господа, за здоровье наших милых дам». «Лирский, спой что-нибудь», — попросил Щевинский. Актер охотно сел за пианино и запел цыганский романс. Он, собственно, не пел его, скорее рассказывал, не выпуская изо рта сигары, глядя в потолок, манерно раскачиваясь. Женщины вторили ему громко и фальшиво, стараясь одна поспеть раньше другой в словах. Потом Сашка Штральман прекрасно имитировал фонограф, изображал в лицах итальянскую оперу и подражал животным. Корюков танцевал фанданго и все спрашивал новые бутылки. Он первый исчез из комнаты с рыжей молчаливой полькой. За ним последовали Штральман и актер. Остались только Щевинский, у которого на коленях сидела смуглая белозубая венгерка, и Рыбников, рядом с белокурой полной женщиной в синей атласной кофте, вырезанной четырехугольником до половины груди. «Что ж, капитан, простимся на минутку», — сказал Щевинский, поднимаясь и потягиваясь. «Поздно. Вернее, надо бы сказать, рано. Приезжайте ко мне в час завтракать, капитан. Мамаша, вы вино запишите на Корюкова. Если он любит святое искусство, то пусть и платит за честь ужинать с его служителями. Мои комплименты». Белокурая женщина обняла капитана голой рукой за шею и сказала просто: «Пойдем и мы, Дуся. Правда, поздно».